Глава вторая. За страницами истории. Общеобразовательные курсы по истории Руси обычно фокусируются на событиях государственного уровня и транслируют информацию в виде непреложных фактов. Однако, когда речь идет о столь давних временах, уверенность в том, что все было так, а не иначе, ученые испытывают не всегда. В этой главе мы поговорим с вами о том, кем был Рюрик, приглашенный на княжение, и какие территории назывались Русью. Кто ты, Рюрик? Все началось с повести временных лет, самой древней из дошедших до нас попыток изложить русскую историю в летописи. В ней под 862 годом написано, что племена Чуди, Словен, Кривичи и Мери подняли восстание и изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, и сказали: «Поищем сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные — готы. Вот так и эти. Сказали Руси: «Чуть, славяне, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли прежде всего к славянам, и поставили город Ладогу, и сел старший Рюрик в Ладоге, а другой Синиус на Белом озере, а третий Трувор в Изборске, и от тех варягов прозвалась Русская земля. Это сообщение стало информационной бомбой, заложенной под фундамент русской государственности. С тех пор споры о национальности Рюрика были неразрывно связаны с национальностью русов и с вопросом, кто же все-таки основал русское государство. Что мы знаем о Рюрике? О Рюрике из русских летописей мы знаем немного. Дата и место его рождения неизвестны. Зато известно, что правил он на Руси 17 лет, умер в 879 году и оставил княжение своему сыну Игорю, назначив ему опекуном Олега, своего военачальника или даже родственника. Мать Игоря Ефанда, одна из жен Рюрика, была дочерью урманского, то есть нормандского князя. И еще в Никоновской летописи, первая половина XVI века, рассказывается, что в 864 году жители Новгорода взбунтовались против Рюрика, и он, чтобы подавить бунт, убил некоего Вадима Храброго. На знаменитой картине «Призвание варягов» Виктора Васнецова Рюрик, статный блондин с бородкой, к ногам которого славяне, чуть и прочие народы кладут свои дары. Но самый популярный портрет Рюрика происходит из царского титулярника. Он здесь выглядит этаким бравым воякой, без бороды, с длинными усами, в доспехах 17-го столетия. А все потому, что титулярник создавали по заказу Алексея Михайловича в 1672 году, спустя 8 веков после Рюрика. И художники, изображая первого русского князя, за образец брали современную им польскую моду. Самое древнее сохранившееся изображение Рюрика представлено на миниатюрах из Радзивилловской летописи. Он изображен со своими братьями, и к каждому приписан город — Ладога, Белоозеро и Сбориск. Рюрик здесь носит небольшую бородку и длинные волосы, как на привычных нам картинах. Вот только и это самое древнее изображение князя принадлежит к XV веку, то есть создавалось через много столетий после его смерти. По нему нельзя судить о том, как на самом деле выглядел Рюрик, тем более что в те времена длинные волосы, похоже, были признаком бродяги, а не князя. Зато нам точно известно, как выглядели Святослав, усатый бритоголовый с чупруном, Владимир Креститель и Ярослав Мудрый, который родился спустя около 100 лет после смерти Рюрика. Все они носили усы и короткие волосы, так что Рюрик однозначно был усат и, скорее всего, подстрижен под горшок. Такие прически пользовались популярностью и у северо-французских норманнов X-XV веков. Но откуда он все-таки пришел на Русь? И к какой принадлежал национальности? Знаменитый конунг. Имя Рюрика в разных источниках пишется по-разному. Рорик, Рорих, Рорих, Рорич, Рорук, Рорук. Сейчас ученые считают, что оно родом из прогерманского языка и основано на корнях «хроп» и «рик», что буквально означает «славный правитель». Рюрик, согласитесь, не самое распространенное имя. Казалось бы, найти его на страницах истории вряд ли будет сложно. И правда. Еще в 1836 году профессор Дерптского университета Фридрих Крузе обнаружил в европейских хрониках некоего скандинавского конунга Рёрика, который в IX веке правил областями в Ютландии, полуостров, где находится Дания, и Фрисландии, территория современных Нидерландов. А конунги сообщают фульдские, ксантенские, бертинские, ведастинские анналы, а также анналы королевства франков. И получается, что у Рёрика Ютландского и Рюрика Новгородского совпадает не только имя, но и время жизни. Рёрик был родом из очень благородной семьи. Его родственники правили Данией, а еще считался потомком самого Одина. Знаменитый Рагнар Лодброк тоже приходился Рёрику родственником, причем достаточно близким. Судьбы Рёрика и Лодброка очень похожи. Оба сражались за власть в Дании и грабили Англию. Набеги обоих ставили под угрозу существование Франкии. Рёрик Ютландский и Рагнар Лодброк – правнуки Аутбогатой. Вот только родственные отношения они точно не поддерживали. Семейка у них, несмотря на близость к самому Одину, была еще та. Отец Аутбогатый, конунг Ивар Широкие Объятья, сначала подговорил ее мужа убить собственного брата, а потом прикончил и его самого. Род Рёрика восходит к ее сыну как раз от этого убитого отцом мужа. Кстати, тоже Рёрика. После смерти супруга Аут отреклась от отца и сбежала с сыном в Гардарику, то есть на Русь, и снова вышла замуж за русского конунга Радбарта. И уже к их сыну восходит род Рагнара Лодброка. Еще один потомок первого мужа Аут — тот самый принц Гамлет, в деяниях данов саксона-грамматика, называемый Амлетом. Получается, он тоже близкий родственник Рёрику Ютландскому. Кстати, еще одна их общая родственница — жена Ярослава Мудрого Ингигерда. Как тесен мир! Если Рюрик Новгородский и есть Рёрик Ютландский, то до того, как стать русским князем, он держал в страхе всю христианскую Европу. Его даже прозвали «язвой христианства». Впервые на страницах франкских анналов Рёрик упоминается в связи со смертью Харальда Клака, который вместе с Рёриком правил Ютландией. Император Лотар из династии Каролингов обвинил их обоих в измене и посадил в темницу. Харальд умер там, а Рёрик сбежал к врагу и родному брату Лотаря Людовику Немецкому, правившему в Восточно-Франкском королевстве, будущей Германии. Собрав большое войско, Рёрик решил во что бы то ни стало вернуть себе владения во Фрисландии с центром в Дористаде, и грабил богатое побережье своих прежних земель до тех пор, пока не захватил этот город. В итоге Лотарь, видимо, не в силах выгнать Рерика оттуда, вернул ему Дорестат и большую часть Фрисландии, заставив принять христианство. Казалось бы, где Фрисландия и где Русь? Вот только археологические находки свидетельствуют о том, что их соединяли торговые связи. Со второй половины VIII века Ладога была вовлечена в сферу не только восточно-балтийской, но и фрисской торговли, которая шла через Данию. А значит, в Ладоге вполне могли жить фрисские ремесленники. Вероятно, благодаря им местные и приняли решение обратиться за защитой от шведов именно к Рерику. Давайте попробуем соединить события из биографии Рерика Ютландского и даты, известные нам из русских летописей, в одну канву. Европейские анналы, 855 год. Неугомонный конунг вместе с двоюродным братом, сыном того самого Харальда Клака, после смерти короля Хорика I, главного конкурента Харальда Клака, претендует на его корону, но терпит неудачу и вынужден вернуться во Фрисландию. Европейские анналы, 857 год. Рерик наносит поражение уже преемнику короля Хорику II и захватывает некоторые его владения в Ютландии. Рерик пропадает из поля зрения хронистов. Ряд историков заключает, что в то время он как раз прибывает на Русь. Русские летописи, 859 год. Повесть временных лет сообщает: «Имаху дань варязи из-за моря, на чуде и на словенях, на мере и на всех кривичах, а казари, имаху на полянях, и на северях, и на вятичах, имаху побели, и веверицы от дыма». То есть в один период некоторые варяги из Заморья обложили данью чуть, словен, мерю и кривичей, а хазары — полян, северян и вятичей. Европейские анналы, 18 июня, 860 год. Русы устраивают первый поход на Царьград, одно из первых своих крупных внешнеполитических деяний. Русы пришли на 200 кораблях, однако предстательством Всеславнейшей Богородицы были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены. Такую дату дает Брюссельская хроника и ряд других византийских и европейских источников. Русские летописи, 867 год. Русы устраивают свой первый поход на Царьград, причем под предводительством Аскольда и Дира. Такую информацию сообщает «Повесть временных лет» вслед за византийской хроникой продолжателя Амартола. Европейские анналы, год неизвестен. Вскоре после похода посольство русов снова прибывает в Византию, уже с намерением креститься. Для многих многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кровопролитии народ рос, те, кто, поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму ромейскую державу. Но ныне, однако, и они переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан, поставив в положение подданных и гостеприимцев вместо недавнего против нас грабежа и великого дерзновения, и при этом столь воспламенило их страстное стремление и рвение к вере, что приняли они у себя епископа и пастыря, и с великим усердием и старанием встречают христианские обряды. Точного года, однако, никто не указывает. Продолжатель Феофана, анонимный автор одной из византийских хроник, утверждает, что крестили русов при Василии I, 867-886 годы правления, и патриархе Игнатии, 867-877 годы. Русские летописи, 861 год. Кирилл находит в Херсонесе Евангелие и Псалтырь, написанные, как сказано, русскими письменами. Поговорив с носителем этого языка, он понимает его смысл и начинает расшифровывать письмена. И это входит в противоречие с византийскими источниками, согласно которым русы приняли христианство относительно недавно. Русские летописи, 862 год. Славянские племена призывают на княжение Рюрика с братьями после изгнания за море неких варягов. С этого сообщения мы и начали главу. Дальше начинаются расхождения. Русские летописи, 863 год. Рюрик княжит в Новгороде. Европейские аналы, 863 год. Рёрик отказывается от присяги Лотарю II и присягает Карлу II Лысому, от которого получает дополнительные владения. Русские летописи, 864 год. Умирают братья Рюрика Новгородского Синиус и Трувор. И принял всю власть один Рюрик и стал раздавать мужам своим города. Европейские аналы, 870-873 годы. Рёрик несколько раз встречается с королем Западной Франции Карлом II Лысым, и тот подтверждает его власть над Дорестадом и другими землями. А в конце Рёрик вдруг опять меняет подданство, становится вассалом Людовика Немецкого. Почему он это сделал и что произошло между ним и Карлом Лысым, мы теперь никогда не узнаем. Это было последнее упоминание Рёрика во франкских анналах. Сообщений о смерти столь известного конунга почему-то нет. Лишь под 882 годом говорится, что земли, принадлежавшие ему, были переданы его родственнику Готфриду. А значит, Рёрик либо умер, либо опять поменял подданство. В том, что конунг Рёрик и есть наш Рюрик, были уверены многие корифеи отечественной исторической мысли. По их мнению, славяне выбрали Рёрика из-за его громкой славы. Именно он организовал все славные набеги викингов на Западную Европу, случившиеся за несколько лет до появления норманнов в Новгороде. А у Рёрика была своя корысть принять их предложение. Новгород открывал новые торговые пути для фризской торговли. Присутствие в Ладоге фризских торговцев и купцов со второй половины VIII века подтверждают и археологи. Так что обращение именно к нему выглядит вполне логично. В пользу этой версии найдется еще пара косвенных доказательств. Во-первых, в XI веке во Фрисландии был район, где, вероятно, находилась база Рюрика. Все увереннее утверждать это позволяют археологические находки. И назывался этот район Виринген, что созвучно слову «варяги». Во-вторых, во владение Рёрика входила фризская провинция Рюстринген. А в XII веке хронист Гельмальт упоминал фризов, которые называются рустры. Это тоже связывает знаменитого конунга с русами. Впрочем, у гипотезы есть и немало противников, в том числе среди известных ученых. В аналах вся жизнь Рёрика Ютландского связана с борьбой за фризские земли, и не видно, чтобы он проявлял хоть малейший интерес к землям новгородских славян. Очень серьезным аргументом выглядят упомянутые расхождения в событиях русских летописей и европейских хроник. В начале 870-х годов Рюрик уже княжил на Руси, тогда как Рёрик вернул себе фризские территории. Одновременно управлять землями во Фрисландии и в Гордарике он точно не мог. Норманисты предлагают объяснить это так. Рёрик приехал в Новгород, устроил здесь новую торговую колонию и вернулся обратно. но оставил о себе такую хорошую память, что его теперь считали основателем государства. Могучий Рос. Версия о славянском происхождении Рюрика появилась еще в XVI веке, однако высказал ее не русский, а австриец Сигизмунд Герберштейн, который приехал в Россию в составе посольства. Он одним из первых среди европейцев прочитал русские летописи, а узнав русских поближе, пришел к выводу, что варяги Рюрика — это вагры, племя полабских славян. По моему мнению, русским естественно было призвать себе государями вагров, иначе говоря, варягов, а не уступать власть чужеземцам, отличавшимся от них и верой, и обычаями, и языком. Наиболее ярым сторонником версии о славянских корнях Рюрика был Михаил Ломоносов. «В наших летописцах упоминается, что Рюрик с родом своим пришел из немец, а Инди пишется, что из Пруссии. Между реками Вислою и Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху около города Гродно называется Немень, а к устью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги Русь жили на восточно-южном берегу Варяжского моря при реке Руси. И самое название «пруссы», «баруссы» или «парусы» показывает, что пруссы жили по руссах или подле руссов. В начале XVIII века появился еще один аргумент в пользу этой гипотезы — труды по мекленбургской генеалогии. На территории немецкого Мекленбурга когда-то жили славяне, ободриты и бодричи. Генеалогия мекленбургских князей восходила к королю ободритов Вицлаву, сын которого Годлиб, Годслав, погиб в 808 году, когда датский конунг напал на город Рерик. Да, именно так называлась столица ободритов. Сыновья же Годлиба Рюрик, Сивар и Трувор в 840 году уехали на Русь. Существует аналогичное предание, записанное в мекленбургских землях французом Ксавье Мармье в первой половине XIX века. Согласно ему, когда-то правил на этих землях король Годлов, и было у него три сына — Рюрик Мирный, Сивар Победоносный и Трувор Верный, которые отправились в далекую Руссию и стали там править. Ученых смущает, что о Рюрике говорится лишь в одном этом предании и что записано оно было уже после публикации мекленбургской генеалогии. Славянская версия происхождения Рюрика представлена и в Иоакимовской летописи, дошедшей до нас только в выписках Василия Татищева. В ней Рюрик предстает сыном Умилы, дочери славянского старейшины Гостомысла, и варяжского конунга, чьего имени история не сохранила. Когда все сыновья Гостомысла погибли, вещуны посоветовали старейшине передать власть сыновьям дочери. Впрочем, историки считают эту летопись источником крайне спорным и возможной подделкой. В XIX веке появилась еще одна популярная сегодня гипотеза, будто Рюрик — это на самом деле родовое имя Рерик, то есть сокол, и носили его те самые князья ободритов. Потому и знак Рюриковичей так похож на пикирующего сокола. Вот только современные лингвисты категорически отвергают вероятность, что от славянского «рерик» могло образоваться имя Рюрик. Если бы Рюрик действительно был рюгенцем или ободритом, имя бы звучало как «рярик» или «рарюк». Да и археологических следов того, что полабско-одерские славяне переселялись на территорию Руси, обнаружено не было. Сегодня у славянской версии происхождения Рюрика немного сторонников в академических кругах. Зато в околонаучных она и правда пользуется большой популярностью. ДНК-расследование. К счастью, современные ученые в своих изысканиях могут опираться не только на исторические документы, но и, например, на методы палеогенетики. И за последние годы было опубликовано 2 масштабных научных исследования, посвященных реконструкции генетического облика Рюриковичей. Результаты обоих всех сильно удивили. Современные потомки Рюрика. Первое исследование еще в 2006 году запустил историк и специалист в области генетической генеалогии Владимир Волков. Называлось оно громко «Рюриковичи. Геном русских князей». Суть исследования была проста. Y-хромосома передается по мужской линии и при этом мало изменяется, в том числе на протяжении многих поколений. А значит, если выявить Y-хромосому современных Рюриковичей, тех людей, чья родословная восходит к летописному князю, можно, наконец, выяснить, был ли скандинавом сам Рюрик. В исследовании Владимира Волкова приняли участие представители множества фамилий из 32 родов, которые, вероятнее всего, пошли от прямых потомков князя Ярослава Мудрого, полоцких Рюриковичей и 3 древних потомков самого Рюрика. Их геномы исследовали в американской лаборатории Family Tree DNA в Хьюстоне, в московской лаборатории популяционной генетики человека медико-генетического научного центра имени академика Кабачкова и в лаборатории эволюционной генетики НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ. В геноме каждого предполагаемого потомка Рюрика нашли одну из 3 гаплогрупп – финно-угорскую N1A, славянскую R1A и европейскую I2A. Европейская оказалась лишь у одного человека, так что в исследовании ей значения не придавали. Со славянской гаплогруппой ситуация чуть более запутанная. Она наблюдалась у половины протестированных людей. И это могло бы служить доказательством того, что Рюрик, как и предполагали антинорманисты, родом из палапских славян. Вот только для этих Рюриковичей не удалось вывести единого предка, жившего по времени близко к Рюрику. Да и генетически родственны представители лишь 3 родов. В то же время этот субклад нетипичен для побережья Балтийского моря, откуда мог бы прийти славянский Рюрик. Зато он типичен для Польши, чья правящая династия родственна Рюриковичам благодаря множественным бракам. У 2 же половины протестированных потомков Рюрика обнаружили гаплогруппу N1A, так называемой скандинавской ветви. А в числе ближайших генетических родственников современных Рюриковичей насчитываются 4 шведа, 1 финн со шведскими корнями, американец со шведскими корнями, финн, карел, русский, шотландец и румын. Из всего этого исследователи сделали вывод, что легендарный князь прибыл на Русь из Швеции, а Рюриковичи происходят от шведов. Сейчас установлено, что предки самых близких генетических родственников Рюриковичей проживали в Упсале, бывшей столице Швеции. Это исследование предоставило действительно очень сильный аргумент в пользу теории о скандинавском происхождении Рюрика. Однако антинорманисты оспорить пытаются и его. Ведь когда именно мигрировал в Швецию общий предок протестированных людей, неизвестно. А значит, вполне может статься, что 2000 лет назад он спокойно жил в Прибалтике, а в течение следующих 300 лет один из его потомков переехал в Швецию. И это вовсе не делает шведом его более позднего потомка, который решил перебраться на Русь. Древние потомки Рюрика. Второе масштабное исследование было опубликовано совсем недавно, в июне 2023 года, в международном журнале «Акта натуры». Его авторы проанализировали древние останки одного из Рюриковичей, сына Александра Невского, князя Дмитрия, жившего в XIII веке. Может возникнуть вопрос, почему этого не сделали сразу? Почему не проанализировать ДНК самых древних Рюриковичей вместо того, чтобы искать по свету его дальних потомков? Дело в том, что долгое время ученые не имели в своем распоряжении останков, которые бы точно принадлежали кому-то из этого древнего рода. До начала XV века имена погребенных на саркофагах и надгробиях просто не писали, и археологи не могли доказать принадлежность к княжескому роду тех или иных останков. Место погребения Дмитрия Александровича археологи нашли в 2020 году, и благодаря анализу исторических, археологических и антропологических данных в принадлежности останков у них сомнений нет. Как выяснилось, князь Дмитрий имел ту же скандинавскую гаплогруппу N1A, что и большинство современных потомков Ярослава Мудрого по прямой мужской линии. Более того, современные Рюриковичи, у которых обнаружилась гаплогруппа N1A и сын Александра Невского, оказались родственниками. Какие же выводы сделали исследователи? Во-первых, Рюрик либо был носителем скандинавской N1A, как его праправнук Ярослав Мудрый, либо не оставил потомства, и его происхождение остается загадкой. Во-вторых, представители гаплогруппы I2A среди современных потомков Рюриковичей не имеют общего предка по мужской линии, как и обладатели условно-славянской R1A. А в-третьих, была подтверждена связь мужской линии предков Рюриковичей с территорией Скандинавии. При разложении генома князя Дмитрия Александровича на предковые компоненты следует отметить его генетическое сходство с представителями раннесредневекового населения Востока Скандинавии викингами, что может свидетельствовать в пользу версии о варяжском скандинавском происхождении Рюрика, родоначальника княжеского рода, призванного на Русь, о чем прямо говорит летопись. Из всех популяций викингов максимальный вклад 46,6% в геном Дмитрия Александровича внесли именно шведы. Влияние же других не превышает 9%. Кроме того, компьютерное моделирование показало, что предки князя происходили с острова Эланд, современная Швеция, Балтийское море. Однако это еще не все. По словам исследователей, геном князя Дмитрия, хоть и схож с геномом викингов, отличается от них дополнительным восточным компонентом, который, возможно, указывает на кочевников-аваров эпохи великого переселения народов. Это соотносится с результатами другого прорывного исследования в палеогенетике. Изучив 6 гаплотипов древних вождей рязано-окцев, о которых мы упоминали ранее, ученые выяснили, что трое из них тоже были носителями гаплогруппы N1A, а двое, включая вождя, принадлежат к ветви, предшествующей той, что характерно для Рюриковичей. То есть, по словам автора исследования, руководителя проекта «ДНК. История России» Александра Семенова, они могут быть отдаленными предками Рюриковичей. Аналоги рязано-окских ДНК нашлись и в ДНК древних пруссов. На взгляд Александра Семенова, это ставит вопрос о путях и предыстории миграции населения европейского северо-запада в зону сложения культуры и требует дальнейших масштабных исследований палео-ДНК. Эта информация особо важна для изучения становления Древней Руси. В случае обнаружения новых совпадений можно поставить вопрос о происхождении дружинной знати Древней Руси от военной элиты эпохи великого переселения народов. Такая разная Русь. Все-таки история – наука невразумительная. Она стоит вроде бы на прочном фундаменте, анализе исторических документов, свидетельств очевидцев, но любому документу можно дать множество разнообразных толкований. Тем более, если он был написан в каком-нибудь 1110 году, а рассказывает о событиях столетней, а то и 300-летней давности. Одни историки посчитают, что летописец сделал точные записи с устных преданий, а другие возразят. Информация искажается при каждом пересказе, а в масштабе столетий изменится так, что ей вообще нельзя будет доверять. Это как с игрой в испорченный телефон. Вместо девицы Анфисы народное предание сообщит летописцу об удалом молодце Иннокентии. Также стоит вопрос о терминологии. Ученый Люд веками стремился систематизировать информацию, каждому явлению дать особое название и ввести его в научный оборот. Но насколько известная сейчас терминология отвечает исторической реальности? Взять хотя бы хорошо известную со школьной скамьи Киевскую Русь. Так называют средневековое государство, объединившее восточнославянские и финно-угорские племена под властью Рюриковичей. Киевской называют и Русь в период раздробленности, когда Киев формально еще считался столицей Руси, а управлял страной один княжеский род. Но ни в одном из документов IX-XVIII веков мы не найдем упоминания Киевской Руси. Говорили о русской земле, либо о Руси. Название «Русь» появилось уже в договорах Олега и Игоря с греками 912-945 годы. В «Слове о законе и благодати» 11 век упоминается «язык, то есть народ русский» и «русская земля». В «Повести временных лет» «Русские люди». «Людям русьским» под 1103 годом. В «Слове о полку Игореве» 12 век «Русская земля». В «Задонщине» 15 век «Русский народ». В более привычной для нас форме «Россия» название страны впервые встречается в трактате об управлении империей Константина Багрянородного, написанном в середине X века. «Метрополия» России или Киева России присутствует в двух редакциях списка Константинопольской церкви, составленного в конце X века. В 1387 году в Константинополе глава русской церкви митрополит Киприан закончил переписку лествицы Иоанна Синайского и сделал запись. В лето 6895-го, апреля 24-го, свершившейся сия книга в студийской обители Киприаном, смиренным митрополитом Киевским и всея Россия. Вот так с одной «С» название России впервые было написано кириллицей. Но на территории страны оно вошло в обиходную речь только после падения Константинополя, 1453 год, когда Русь стала осознавать себя наследницей православной Византийской империи. Но вернемся к Киевской Руси. Этот термин возник в среде русских историков в первой половине XIX века. Одним из первых его использовал историк, писатель и создатель университета в Киеве Михаил Максимович в работе «Откуда идет русская земля?». Причем использовал в географическом смысле. Он упомянул Киевскую Русь наряду с Червонной, Суздальской и Московской. Окончательно понятие «Киевская Русь» закрепилось в советское время в работах академика Бориса Грекова «Киевская Русь» 1939 год и «Культура Киевской Руси» 1944 год. В своей работе я имею дело с Киевской Русью, не в узкотерриториальном смысле этого термина «Украина», а именно в том широком смысле империи Рюриковичей, соответствующим Западноевропейской империи Карла Великого, включающей в себя огромную территорию, на которой впоследствии образовалось несколько самостоятельных государственных единиц. Так, с легкой руки академика, значительный отрезок истории средневековой Руси получил привычное нам название. Сейчас же его все чаще заменяют термином «Древняя Русь». Русь Киевская. В 882 году Олег с малолетним сыном Рюрика Игорем взяли город Киев, и сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». Собственно, эти слова вещего Олега и породили множество толкований. Во-первых, как Киев, имя явно принадлежащее к мужскому роду, мог быть матерью городов русских? Во-вторых, не вкралась ли в речь, вложенную в уста князя, ошибка переводчика? Возможно, вместо «се буди мати градам русским» «это будет мать городам русским» надлежит читать «се буди и мати градам русским». «Это буду иметь городом русским», то есть «этим городом русским буду владеть». Некоторые исследователи считают, что Киев назначили матерью городов русских, чтобы доказать правомерность существования Киевской митрополии. Той же цели служит предание об Андрее Первозванном, который посетил берега Днепра и предсказал появление в этих местах великого города. Но, скорее всего, разгадка кроется в другом. Матерью городов в древнерусских текстах называют Иерусалим, центр ветхозаветного мира. Считалось, что на небе существует Вышний, Верхний Иерусалим, мать городов у новозаветных христиан. А в конце истории, когда придет время, Небесный Иерусалим станет на земле Новым Иерусалимом. Название Нового Иерусалима в средние века претендовали сразу несколько городов, в том числе Константинополь, Второй Рим, и Киев. В летописях же говорится, как Бог избра страну нашу на последнее время, то есть сделал ее центром мира перед концом времени и страшным судом, а значит, будет на Руси град Иерусалим начальный, и в том граде будет соборная и апостольская церковь Софии Премудрости Божия о 70 верхах, Сирич святая святых. Это было сказано в XII веке, когда Киев утратил статус стольного города в межкняжеских отношениях и остался сакральным центром резиденции митрополита всея Руси. Русь бело-красно-черная и немножко синяя. На просторах интернета живет очень интересное мнение, что российский триколор объединяет в себе цвета трех царств или трех центров русов, про которые говорили арабские источники: Белой Руси, Славии, Красной Руси, Куябы и Синей Руси, Артании. В исторической литературе действительно встречаются названия Белой, Красной, Черной и Черной Руси. Реже синий, голубой, причем последнее, похоже, водится преимущественно в трудах исследователей. Одной из первых среди цветных была упомянута Белая Русь, Альба Русия, в анонимном ирландском географическом трактате «Descriptione Terrarum» между 1255 и 1260 годами. Надпись «Россия Бьянка» — «Белая Русь» можно найти и на карте Московии 1561 года Джеролома Рушелли на севере у Белого моря. Казалось бы, с этим термином все понятно, ведь Беларусь существует до сих пор. На самом же деле древняя Белая Русь с ней никак не связана. Ее местонахождение остается загадкой для исследователей. Средневековые картографы в разное время где только ее не помещали. Николай Карамзин считал, что первое слово в названии Белой Руси означает «великая», «древняя», и что к ней относились земли Московского княжества. В качестве доказательства он приводит письмо 1472 года от великого московского князя Ивана III в Рим. Сиксту, первосвятителю римскому, Иоанн, великий князь Белой Руси, кланяется и просит верить его послам. Что Иван III действительно был князем Белой Руси, подтверждает и его современник, итальянский путешественник Амброджо Контарини в трактате «Путешествие в Персию» 1474-1477 годы. Помимо этого, он делит Россию на Верхнюю, Северо-Восточную Русь, и Нижнюю, Луцк и Житомир. Белая Русь прямо связывается с Московским княжеством и на карте 1507 года польского картографа Бернарда Ваповского. Там фигурирует «Руссия Альба Сиви Московия». Василий Татищев писал, что впервые Белая Русь упоминается в летописях в 1135 году, причем как земли Ростова-Суздальского княжества. Он приводит в доказательство персидские источники, где русских князей называют «Ак-Падишах» — «Белый царь», а саму страну — «Ак-Урусь» — «Белая Русь». И заключает, что князьями Белой Руси были все Владимира ростовские князья, начиная с Юрия Долгорукова. По одной из легенд, название Белой Руси связано с древним городом Белоозеро, где правил еще брат Рюрика Синиус. На карте 1491 года Белой Русью, Руссия-Альба, обозначены русские территории, не зависящие от поляков и Великого княжества Литовского, в противовес полностью подконтрольной им Червонной Руси, Руссия-Рубра. А вот за территориями современной Беларуси, как сейчас считают исследователи, название «Белая Русь» закрепилось лишь к XVIII веку. Червонная, Красная Русь впервые упоминается в польских документах XV века. Присутствует Красная Русь, Россия-Росса, и на карте Джеролома Рушелли, годы жизни 1504-1566. Есть искушение по аналогии с Красной площадью предположить, что «красное» здесь означает «красивое». И такая гипотеза действительно рассматривалась. Якобы эта Русь красива своими городами и жителями. Однако более вероятно, что ее название не связано с красотой. Считается, что Червонная Русь на самом деле Червенская. Так в древнерусских летописях называли земли вокруг города Червеня, на границе Волыни и Польши. Впервые этот город был упомянут в повести временных лет под 981 годом. В XII-XIV веках червенские земли вошли в состав Галицко-Волынского княжества, а позже их присоединили к Польше. Так что Червенская Русь — это та самая Галиция, территории Западной Украины и Юго-Восточной Польши. Спустя какое-то время западные географы перевели ее название как Красная Русь — Рубра. Вот почему оно оказалось прочно связано с Галицией и Западной Украиной в целом. Впрочем, некоторые исследователи считают, что червленый, он же червонный, это вовсе не красный, а особо торжественный, багряный или пурпурный. Топоним «Черная Русь», по мнению Татищева, в русских древних историях не упоминается. Вообще, Черной Русью называли земли в верховьях Немана, современная Беларусь, где долгое время сохранялось язычество. «Черное» здесь означает «языческое». Появление цветных земель может быть обусловлено евразийскими, а точнее тюркскими традициями, связывающими стороны света с разными цветами. Белый – запад, синий – сине-зеленый – восток, черный – север, красный – юг. Таким образом, Белая Русь должна быть западной, черная – северной, ну а червонная – южной. Вместе все три эти части Руси впервые появились на карте 1459 года итальянца Фра Маура. Черная Русь там помещена между белой и красной, южнее Москвы. Картограф так объясняет их название. Часть Руси, которая на эту сторону от Белого моря, называется Белой, Россия Бьянка, которая по ту сторону Черной реки называется Черной, Россия Негра, а которая по ту сторону Красной реки, Красной, Россия Росса. И татары называют Белое море Хактинус, Черную реку Карасу, а Красную реку Казусу. В 1470 году греческий историк Лауник Халкандил, используя для Руси древнее название Сармантия, по политическим признакам выделил белую и черную Сармантии. Белая, республиканская, у него располагалась около Новгорода, а черная, управляемая тиранами, включала Московское, Тверское и другие русские княжества. Возможно, вы заметили, что в подавляющем большинстве случаев Красная, Белая и Черная Русь упоминаются в зарубежных источниках. Эти названия употребляли только европейские картографы, а в восточнославянских документах они не встречаются. Помимо прочего, была еще Русь Серебряная, Сербия, Угорская, Карпатская, Холмская, на берегу реки Буг, Пургасова, территория современной Мордовии, и Поморская. На Руси ни одно из этих названий не прижилось, и до сегодняшнего дня дошло только одно, ставшее именем Беларуси, к которой, впрочем, сегодня относятся земли Руси Черной. Вот такой исторический парадокс. Русь Великая и Русь Малая. В XV веке на европейских картах впервые появились Русь Великая и Русь Малая, которые противопоставляются друг другу до сих пор. С ними связано два мифа. Согласно первому, Малая Русь – более древнее коренное государство, а Великая – поздняя колония, отделившаяся от него. Второй миф гласит, что Малая Русь – это Киев. Историки утверждают, что Великая Русь появилась значительно раньше Малой. В XII веке краковский епископ Матвей писал своему коллеге, знаменитому проповеднику из Франции Бернарду Клервозскому: «Руся велика, как бы другой мир земной, а народ русский по несчетному количеству подобен созвездиям». В следующем столетии уже знаменитый английский философ Роджер Бэкон писал: «С севера этой провинции находится Великая Руссия, Руссия Магна, которая от Польши одной своей стороной простирается до Танейса, но большей частью своей граничит на западе с Левковией. С обеих сторон Восточного Балтийского моря находится Великая Руссия». Французский путешественник Гильбер де Лануа, посетивший в 1413 году Великий Новгород, говорит: «У русских в Великой Руси нет иных государей, кроме тех по выбору, как того хочет народ». Под Великой Русью он понимал область Новгорода и Пскова. На итальянских географических картах того времени Великая Россия — это тоже северо-восточная Русь. На карте 1436 года Андреа Бианки стоит надпись «Империо Россия Магна», то есть «Великая Российская империя». В XVI веке Великая Русь уже фигурировала в чине венчания Федора Иоанновича. Государь и самодержец, всея, всея, Великая Россия. На самом деле названия «Великая Русь» и «Малая Русь» придумали византийские церковные иерархи. Первая появилась в официальных греческих документах в конце XII века, где обозначала митрополию Константинопольского патриарха. В XIV веке из-за постоянных набегов татар митрополит переехал из Киева во Владимир на Клязьме, и Киев перестал быть религиозной столицей Древней Руси. Но галицко-волынские князья добились создания отдельной, самостоятельной митрополии. И так на Руси их образовалось две. Одна во Владимире, 12 епархий, а другая в Галиции, 6 епархий. Последнюю греки стали называть Малой Русью. И вот уже в 1335 году галицкий князь Юрий II величает себя князем всей Малой Руси. Киев же к Малороссии отношения изначально не имел. До 1362 года город считался великорусским, и лишь потом, после завоевания Литвой, был отнесен к Руси Малой. В XV-XVI веках термин «Малая Россия» и вовсе пропал из исторических документов, а вернулся лишь в XVII веке в связи с усилением борьбы запорожского казачества против польской власти. Тогда же и вернулась на сцену вместе с православной верой малороссийская отчизна. В 1638 году, когда казачество вступило в борьбу с Польшей, гетман Остриница говорил в своем универсале: «Но Украину малороссийскую, для выдвигания при помощи Божией вас, народа нашего православного, от ярма ляховского». После того, как царь Алексей Михайлович присоединил Украину к России, он вместо старого титула государя и самодержца всея Руси, который наследовался еще с XV века, с марта 1654 года ввел новый, более точный: «Государь всея Великая и Малая России». Так, под влиянием южной терминологии, старая московская Русия превратилась в славяно-греческую Россию. Термин «Великороссия» обрел новое рождение уже в XIX веке. Российские этнографы, лингвисты и историки использовали его наряду с Малороссией и Белоруссией для обозначения исторических областей.